Рыцари Лангедока, многие из них преданные католики, которые защищали свою землю от вторжения, а вовсе не еретики, отстаивающие свою веру, были люди храбрые и хорошие воины. А армия крестоносцев начала страдать от недостатка продовольствия. В конце концов, крестоносцы отказались от осады и отступили за Тарн. Готье от тревоги места себе не находил. Раньше он боялся столкнуться со своим дядей на поле боя. Теперь же он страшился, что никогда больше не увидит Туанетту. Симон обещал возобновить осаду, как только с севера прибудут подкрепления и припасы. Крестоносцы остановились лагерем севернее реки. Прошла неделя, и в лагерь прибыл барон Анри Монтрос. После взаимных приветствий, когда де Монфоры громогласно восхваляли храбрость Готье, он отвел отца в сторону. Пьетро по просьбе Готье пошел с ними. «Все безрезультатно, отец», — сказал Готье. «Я не видел дяди Руже. Что же касается Туанетты?» «Ее там нет», — сказал барон Анри. «Ее там нет? Во имя Господа Бога, отец!» «Я ошибался, сын мой», — с тяжелым вздохом произнес барон. «Понимаешь, Туанетта никогда не читала письмо моего брата». «Но ты писал, что Гуго сказал...» «Знаю». Гуго послал ей письмо со служанкой. Туанетта сказала ей: «Я отправляюсь по Господнему делу», и положила письмо на постель, не сломав печати. «Тогда откуда Гуго знает его содержание?» — спросил Готье. Когда он обнаружил письмо, печати были сломаны. Похоже, что Жанна боялась, что ее накажут за участие в этом деле, и она решила по какой-то глупой причине, что для нее будет лучше, если мы будем думать, будто Туанетта исчезла из-за этого письма, а не вопреки ему. «Как тебе удалось выяснить это, отец?» — прошептал Готье. «Я сказал Гуго, что беспокоюсь за твою судьбу, что ты можешь погибнуть здесь, у стен Сент-Марселя, пытаясь спасти сестру». Жанна при этом присутствовала и разрыдалась. Гуго начал успокаивать ее, и она призналась. «Тогда где же Туанетта?» «В Марселе», — вмешался Пьетро, — «или около него». «Где же еще, мой господин?» «Клянусь жизнью Господа», — прошептал Готье. «Это все тот дурак-пастух и его крестовый поход детей». «Мальчик прав, Готье», — сказал барон. Готье поднялся. «Тогда мы должны», — сказал он, — «отправиться к Симону де Монфору и просить у него разрешения уехать. Боюсь, что нам даже придется рассказать ему причину. Избежать этого нельзя». Готье оказался прав. Ему пришлось рассказать Симону обо всем. Военачальник очень не хотел лишаться такого доблестного рыцаря. Но Готье поклялся на ногти святого Аликвиесу, вложенного в большой серебряный шар на рукоятке его меча, что вернется, чтобы принять участие в осаде. После этого Симон, хотя и очень неохотно, разрешил им уехать. Местность, по которой они ехали, была прекрасна. Они миновали перевалы в горной цепи Монтань-Нуар, тянущейся сплошной грядой на юг, где она смыкается с Пиренеями. В горах было очень красиво, иногда перевал оказывался на высоте более 3000 футов, и зеленые долины, и серебряные ленты рек лежали внизу под ними, освещаемые солнцем. Однако горы очень замедляли их путешествие. У них ушло 2 дня, чтобы покрыть короткое расстояние между Сент-Марселем и Ладевом. Пьетро видел, как огорчает Готье эти задержки. Тем не менее, медленный, вьющийся подъем по горным тропам доставлял ему удовольствие. Так хорошо было оказаться вдали от смертоносной веры Симона де Монфора. Пьетро не хотел убивать людей, особенно таких, которых даже их враги признавали хорошими людьми, ведущими добропорядочную жизнь. С горных склонов дул холодный ветер и трепал его черные волосы. Он думал о существе убийства. Тут ему пришло в голову, что если бы в тот день, когда Готье угрожала опасность, у него в руках оказался меч, он тоже убивал бы, но без радости. В мире, в котором он жил, каждый почти обязан был убивать, чтобы выжить. Даже настоятели монастырей отправлялись воевать со своими соседями-феодалами. Пьетро решил, что убить человека не так уж дурно, если на то есть серьезные причины, но постыдно гордиться убийством. Он наклонился в седле вперед, обдумывая эту мысль. Многие рыцари убивают. Война составляет смысл их жизни, но явление, которое недавно вошло в жизнь, наслаждение от медленного убийства, причем самыми ужасными способами, какие только может измыслить изощренный ум. Так что смерть человека становится унизительной, лишенной достоинства, а тело его превращается в сожженное или искромственное месиво, в котором уже не видно подобия Божия. Все это, понимал Пьетро, душевная болезнь людей, совершающих подобные дела. Да, он будет убивать. И если представится случай, он сразит графа Синискола и его сыновей. Люди, которые подвергли пыткам Исаака и Донати, которые отняли у него любимую, Ио, не могут и дальше идти своим кровавым путем, они должны быть наказаны. Но мучить тех, кто занимается мучительством, означает стать одним из них. Странно, что теперь даже церковь начинает благословлять такие меры против своих врагов. Неужели прелаты настолько слепы? Неужели они не видят, что, как бы ни были высокие и благородны цели, за которые они сражаются, они пачкают эти цели теми средствами, к которым прибегают? Это опасный путь. Если мало-помалу церковь превратила чистое и возвышенное учение Иисуса в новое язычество, из которого образ его почти изгнан или изменен до неузнаваемости, то это хотя бы помогло ей выжить. Но убийство? Нет. Наместники Бога на земле не могут прибегать к методам сынов человеческих. если ты изгоняешь человека из этого мира стенающим от боли? Когда его плоть пузырится, лопается и отваливается от костей? Когда его мозги закипают в черепной коробке? Ты убиваешь нечто большее, чем человека. Ты убиваешь единственное явление на Земле, которое выше всего этого, которое может существовать, только оставаясь надо всем. Больше он об этом не будет думать. Здесь так холодно и тихо. Временами они оказывались выше облаков, так что весь мир, окутанный туманами, лежал внизу под ними. Копыта коней барона Анри и Готье и тяжелых боевых коней, которых они вели в поводу на случай неожиданного боя, гулко стучали по дороге. Пьетро начал испытывать некое умиротворение. Вероятно, когда придет время ему возвращаться на Сицилию, разорванные нити его судьбы можно будет связать заново. Энцо Синисколо вдвое старше Иоланты. Возможно, Бог приберет его. Он погибнет от болезни или от рук врагов, прежде чем Пьетро вернется. Ио станет вдовой, молодой вдовой И вдруг он почувствовал, как им овладело отвращение. То, что побывало в лапах этого чернобородого животного, неизбежно испоганено. Он припомнил с почти физической ясностью, как это было той ночью. Но его болезненное ощущение настоятельно стирало из памяти собственное худое, испытывающее наслаждение тело, и подменяло его квадратной фигурой Энцо. Он старался отогнать эту картину, но она не исчезала. Словно он стоял рядом и наблюдал подлинный физический акт этого предательства. Самое страшное, что в этом видении лицо Ио никогда не менялось. В нем не было отвращения, ни даже равнодушия, вынужденной уступчивости, нет. О, Господи! И синие глаза твои! Только ненасытная жажда, пылкая страсть, которую он помнил, и это обращено было к Энцо, не к нему. «Я схожу с ума», — подумал он. «Ио его ненавидит». К этому времени там мог уже родиться ребенок. Это уже совсем другое дело. Помесь зверя и ангела. Ребенок, зачатый от горячего всплеска чужих чресел, который должен был быть его ребенком. Отвратительный, ненавистный, противоестественный. Вдруг он подумал, что не жаждет смерти Энцо. Ведь если тот умрет, Ио придет к Пьетро и приведет с собой сына или сыновей, само присутствие которых будет ежедневно, ежечасно напоминать о том, чего нельзя помнить. Путь от Лодева до Нима они проделали за один день, миновав огромный акведук, построенный века назад римлянами. Дамбы, между которыми струилась вода, поросли зеленью. Еще день ушел на то, чтобы добраться от Нима до Арля. Но от Арля до Экса почти два дня, потому что все дороги были забиты детьми. Несчастные оборванные дети, которые брели обратно домой. На их лицах лежала печать отчаяния. Барон Анри и Готье всматривались в лица встречных девушек, даже в лица тех, а их, да поможет им Бог, оказалось очень много, чьи фигуры уже начали округляться плодами грешной любви. И каждый раз, — заметил Пьетро, — когда они отворачивались, на их лицах облегчение смешивалось со страхом. Наконец, по предложению Пьетро, они остановили группу оборванных голодных детей, чтобы расспросить их. «Стефан обманул нас», — устало сказал один из них. «Море не расступилось перед нами». «Но два судовладельца предложили бесплатно перевести нас в Святую Землю. Наши товарищи заполнили 7 кораблей. Но ведь нас было более 20 тысяч. Они не могли взять нас всех». Мальчик помолчал, поглядывая на них. «Мы были ужасно огорчены, что остались на берегу. Но теперь, похоже, ясно, что нам повезло. Из 7 кораблей 2 утонули на Сардинии. Ни одна душа не спаслась. Остальные 5 направились в Египет и Тунис, где эти подлые моряки продали наших товарищей в рабство неверным. Тебе не попадалась девушка с волосами чуть темнее меда и карими глазами, очень милая и добрая? — спросил Готье. Мальчик, который разговаривал с ними, посмотрел на Готье. «Господин, — устало сказал он, — я знаю 6 тысяч таких девушек. Она либо утонула около Сардинии, либо ее продали какому-нибудь злому сарацину на потеху, или вы встретите ее на этой дороге». Барон Анри сурово посмотрел на него. «Ты не это хотел сказать, — прогремел он. — Почему ты замялся на середине фразы и сказал что-то совсем другое?» «Потому что... что пользы во лжи? Несколько сот девушек из числа наших товарок схватили ночью у Марселя бандиты и продали в худшее рабство, чем любому сарацину». Его лицо искривилось в горькой усмешке. «Похоже, что те господа в Марселе, которые из-за болезней или своего безобразия вынуждены покупать известные услуги, им надоели истасканные и дешевые женщины, которых им предлагали для развлечения. Наши девушки молодые, свежие и в большинстве невинные. Простите меня, господин, но вы сами спросили меня». «Дай ему кошелек, Готье, — сказал барон Анри, — чтобы облегчить ему путешествие». Готье выполнил его просьбу. «Спасибо, господин! — поблагодарил его мальчик и крикнул. — Эй, вы, попрошайки! Сегодня мы, наконец, поедим как следует». Ни барон Анри, ни Готье, ни Пьетро долгое время не проронили ни слова. Потом у Готье вырвалось: «Если мы не встретим ее здесь на дороге, я молю Бога, чтобы она была мертва». Барон Анри покачал головой. «Нет, сын мой, — мягко сказал он, — ты знаешь так же хорошо, как и я, что в Туанетти нет греховности. На свете не было девочки лучше, более преданной церкви. Если ее постигла такая ужасная судьба, это ни в коей мере не ее вина. Мы должны найти ее. И если найдем, Готье, я прошу тебя, ни слова упрека, ни слова. «Теперь я понимаю, — подумал Пьетро, — откуда на свете берутся такие рыцари, как Готье?» «Вы слишком быстро поддаетесь унынию, господа», — обратился он к ним. «Мы встретим вашу прекрасную Туанетту на этой дороге. Не бойтесь». Но они ее не встретили. Они приехали в Марсель утром и, не останавливаясь, чтобы отдохнуть или поискать прибежище, отправились в гавань и приступили к расспросам, занятию заведомо безнадежному. Ими двигает и человеческая способность сохранять надежду перед лицом неудач, и их любовь к Антуанетте, — думал Пьетро, пока они совершали свой медленный и тягостный обход гавани, расспрашивали об отплывших кораблях, описывали девушку-матросам, которые, конечно, не могли запомнить одну из столь многих. Так они провели день, и ночь опустилась на город, погрязший в пороках выше всякого человеческого разумения, пристанище разбойников еще со времен Юлия Цезаря. Они сидели у гавани, поглядывая друг на друга в наступившей темноте. Каждый из них ждал, что другой скажет то, что должно быть сказано. Пьетро прочистил горло. «Мои господа, — произнес он, — мы заняты поисками вашей Антуанетты, так ведь? Тогда мы не можем пренебречь еще одним путем, открытым для нас. Вы можете, если хотите, отказаться от него. Вы можете допустить, что она лежит где-то на дне моря. Или, упаси Господь, стала рабыней какого-нибудь сарацинского эмира или шейха. Но в душе вы всегда будете сомневаться. Я думаю, что ни один из вас не будет спать спокойно, пока остается вероятность того, что вы оставили ее в руках людей, сходство которых заставило бы устыдиться любого язычника». Готье громко застонал. «Ты прав, мой мальчик, — вздохнул барон Анри. — Но как мы можем найти ее в этом мире человеческой жестокости? Здесь, в Марселе, Бог знает, сколько таких домов с дурной славой». «Очень просто, — заявил Пьетро. — Мы будем изображать из себя посетителей этих заведений и требовать у содержательниц, чтобы они показали нам свой товар». «Но, — запротестовал барон, — в моем возрасте». «А я, — загремел Готье, — никогда за всю свою жизнь не переступал порог такого дома». «Господь благословит тебя за это, сын мой, — сказал барон Анри. Пьетро пожал плечами. — Что важнее, господа, ваша гордость или прекрасная девушка Антуанетта? — спросил он. — Могу заверить вас, что седина совсем не редкий гость в таких домах, совсем наоборот, потому что тяга к прекрасному полу с возрастом возрастает. Что касается вас, сир Готье, то старые фурии, содержащие такие дома, будут только приветствовать такого красивого и, по-видимому, богатого мужчину, как вы. — Пьетро, — сказал Готье, обращаясь к отцу, — видно, родился 1000 лет назад. — Мы, естественно, должны разделиться, — предложил барон Анри. — Иначе мы потратим в 3 раза больше времени. — В 2 раза, — поправил его Пьетро. Я должен буду ходить с одним из вас. Я ведь не узнаю госпожу Антуанетту, если увижу ее. «Клянусь жизнью Господа, Пьетро!» — выругался Готье. «Я ведь рассказывал тебе, как она выглядит». «Вы описали ее мне, сир Готье?» «Так», — сказал Пьетро. «Как она выглядит в ваших любящих глазах? Как вы представляете, сколько в Марселе девушек с волосами цвета меди и карими глазами?» «Я готов держать с вами пари, что половина молодых женщин в этом городе в какой-то степени подойдет под это описание. У нее есть какие-нибудь родимые пятна, родинка или шрам?» «Нет», — ответил Готье. «Я понял тебя, Пьетро. Отец, ты хочешь, чтобы Пьетро отправился с тобой? Он отлично владеет оружием, несмотря на свой невысокий рост. И если возникнут неприятности...» «Я сам справлюсь», — сказал барон Анри. «Забирай своего оруженосца, Готье. Кроме того, мне будет стыдно до глубины души приходить в такое место с юношей, который годится мне в сыновья». «И это будет к тому же вызывать подозрение», — заметил Пьетро. «Ну что ж, господа, пошли?» Они медленно встали. Пьяный моряк, к которому обратился с вопросом Пьетро, прекрасно все знал. «Клянусь смертью Господа нашего!» — расхохотался он. «Веселый дом? Вы можете выбирать!» Постучать в дверь любого дома на любой улице, ведущей от порта. Даже если это не так, они с готовностью превратят свой дом в публичный при виде таких прекрасных и благородных господ. По вашему виду я уверен, что вы не откажетесь оплатить кувшин вина старому Жану. Старый Жан получил свой кувшин. Они разделились. Готье с Пьетро пошли одной улицей, барон Анри — другой. Молодые люди остановились перед дверью одного из домов. На двери была вывеска, а ниже ее покачивался под морским ветерком красный фонарь. Вывеска гласила «Серая кошка». Готье остановился под вывеской. Его лицо подергивалось. Он поднял руку, чтобы постучать, а тут же отдернул ее. «Ну?» — спросил Пьетро. Готье постучал. Окошечко в двери открылось, и из него выглянула женщина. Старая женщина с лицом древним, как сам грех. Пьетро заметил, как загорелись у нее глаза при виде их богатой одежды. «Заходите, господа!» — закудахтала она и широко распахнула дверь.